от медленно действующего яда, как Клеопатра, или от чахотки, как дама с камелиями. Закалывающая кинжалом Джульетта тоже годилась, потому что перед тем, как зарезаться, она произносит трогательный монолог. Приятно было лежать с закрытыми глазами и слушать, как схлипывают девочки. Потом они все пошли по танцевальной площади, части, некоторые даже достигли известности. Но карьера Валерины коротка, а Лиза хотела служить на театре до старости, как Сара Бернар, потому выбрала драму. Она мечтала упасть на бездыханной сцене, как Эдмунд Кин, чтобы увидела тысячи человек и чтобы думали, будто это пароли, но все равно рыдали, и чтобы последний вздох она испустила под аплодисменты и крики «Браво!».